Глава 9. 10:55 вечера. В машине скорой помощи Лолу Тайбек уложили на носилки, притянули к ним ремнями на уровне груди и бедер, до подбородка накрыли хрустящей белой простыней, чтобы она не захлебнулась собственной кровью за время поездки до Бэксфорда, под голову положили две подушки. Дышала она ровно, но с трудом, тихонько постановая при каждом выдохе. Позади машины скорой помощи у открытых дверей стоял Пол рядом с Энсоном Кроуэллом, ночным дежурным Торпа. — Хорошо, давай пройдемся еще раз. Что с ней случилось? — На нее напал насильник, — ответил дежурный так, как его запрограммировал Сэм. — Где это произошло? — У нее дома. — Кто нашел ее? — Я. — Кто вызвал полицию? — Соседи. — Почему? — Услышали крики. — Ты задержал напавшего на нее? — К сожалению, нет. — Знаешь, кто это был? — Нет. Но мы пытаемся выяснить. — Есть какие-нибудь зацепки? — Немного. — Какие именно? — В данный момент мне не хотелось бы ничего разглашать. — Почему? — С тем, чтобы не бросить тень на невиновного. Рассказав об этом другому полицейскому? Ну, знаете, в Черной речке мы очень щепетильны на этот счет. Не слишком ли вы осторожничаете? Не подумайте, что мы хотим вас обидеть. Просто таков наш стиль работы. У вас есть описание этого человека? Помощник описал внешность мужчины, которого Сэм выдумал несколько минут назад. Вымышленный насильник даже отдаленно не походил на подлинного Огдена Салсбери. Что ты сделаешь, если федеральная и бэксфордская полиция предложат оказать содействие? Я их поблагодарю, но откажусь, — сказал помощник шефа полиции. Мы справимся сами. Мы предпочитаем действовать таким образом. Кроме того, у меня нет полномочий на то, чтобы допустить их до участия в расследовании. Это право принадлежит только шефу. — Неплохо, — сказал Сэм. — Отправляйся. Помощник забрался в машину скорой помощи и устроился на скамейке рядом с носилками, на которых лежала Лола Тайбек. — Вы остановитесь в конце Мейн-стрит забрать ее друга, — сказал Сэм. Он уже переговорил с Филом Карковым по телефону и запрограммировал его разыграть в госпитале роль обеспокоенного возлюбленного, точно так же, как запрограммировал Лолу сыграть роль несчастной жертвы, подвергшейся нападению насильника в своей квартире. Фил останется с ней в госпитале, а ты вернешься назад сразу же, как убедишься, что с ней все будет нормально. — Понятно, — сказал Кроуэлл. Сэм захлопнул дверцу машины скорой помощи, затем подошел к окошку водителя, чтобы повторить пожарному ночному дежурному, сидевшему за рулем, легенду, которую он ввел в его память. Сначала казалось, что пробить железное упорство Салсбери нет никакой возможности. Нет способа сломить его, заставить говорить. Он испытывал сильнейшую боль, вздрагивал, покрывался потом, страдал приступами тошноты, но всячески отказывался облегчить собственную участь. Восседал в кресле Торпа с авторитарным видом, совершенно не вязавшимся со складывавшимся положением дел. Откинувшись назад и закрыв глаза, он зажимал раненое плечо рукой. Большей частью он попросту игнорировал вопросы Пола, время от времени отвечал тирадами, состоявшими из оскорблений и матершины, и лишенными какого-либо смысла. Кроме того, Пол никак не относился к категории прирожденных специалистов по ведению допроса. Если бы он знал эффективный способ пытки, если бы знал, как причинить человеку нестерпимую боль без опасения по-настоящему уничтожить его, и если бы на все это у него хватило решимости, Пол довольно быстро смог бы вышибить из Салсбери правду. Когда упрямство последнего начинало особенно выводить его из себя, Пол рукояткой пистолета принимался тревожить рану Салсбери. У того перехватывало дыхание, но заставить его говорить это не могло. А Пол не был способен на изощренную жестокость. «Кто те двое в геликоптере?» Салсбери не отвечал. «Они работают на правительство?» Молчание. «Это правительственный проект?» «Пошел к черту!» Если бы он знал, что именно приводит Салсбери в неописуемый ужас, он непременно прибегнул бы к этому средству, чтобы сломить его сопротивление. У каждого человека есть свои страхи, сидящие глубоко внутри, хотя бы один или два обязательно. Какие-то из них рационально объяснимые, а какие-то совершенно невероятные, составляющие неотъемлемую часть личности. Такого же человека, как этот, явно ненормального, должны мучить страхи по многим поводам, и на этом можно было бы сыграть. Если бы Салсбери боялся высоты, Пол затащил бы этого ублюдка на колокольню и припугнул тем, что сбросит вниз, если тот не заговорит. Если бы Салсбери пугался открытого пространства, он выволок бы его на самое обширное поле, может быть, на бейсбольное, и поставил бы в центре. Или же, как главный герой 1984 года, Салсбери почти сошел бы с ума от одной только внушенной ему мысли оказаться в клетке с крысами. Примечание. 1984 год. Роман Оруэлла. Внезапно Пол вспомнил реакцию Салсбери на свое появление в комнате. Он был шокирован, чертовски напуган, уничтожен, но отнюдь не потому, что появление Пола удивило его. Он пришел в ужас по причине, известной только ему одному, приняв Пола за человека по имени Паркер. «Что этот Паркер ему сделал?» — подумал Пол. «Что могло оставить столь глубокий, нестираемый след?» «Салсбери!» — молчание. «Кто те двое в геликоптере?» «Ну ты, твою мать, и зануда! Они работают на правительство?» «Старая, заезженная пластинка!» «Знаешь, что я с тобой сделаю, Салсбери?» Тот не осмелился отвечать. «Знаешь, что я собираюсь с тобой сделать?» — спросил еще раз Пол. «Не имеет значения. Ничего не выйдет. Я сделаю с тобой то же, что и Паркер». Салсбери не ответил, не открыл глаз. Однако он оцепенел на стуле, весь напрягся, каждый мускул натянулся, как веревка. «Именно то, что с тобой сделал Паркер». Когда Салсбери открыл глаза, в них застыл чудовищный ужас. Это был взгляд загнанного в тупик, взгляд, которого Пол не видел ни у кого, кроме затравленных, охваченных паникой диких зверей. «Вот оно», — подумал Пол, — «вот он ключ, та кнопка, на которую можно нажать, тот нож, которым я вскрою его. Но как реагировать, если он поймет, что это блеф?» Пол был близок, очень близок к истине, но он не имел ни малейшего понятия, с чем же связывалось имя Паркера. «Откуда ты? Откуда ты знаешь Паркера?» — спросил Салсбери. Голос его дрожал, рисовка пропала. Пол почувствовал уверенность. Если Салсбери не помнил, что сам первым упомянул Паркера, значит, это имя играло важную роль. «Какая разница, откуда я его знаю?» — коротко бросил Пол. «Я его знаю. Отлично знаю его. И я знаю, что он с тобой сделал. Мне было всего 11. Ты не будешь?» «Нет, я буду. Мне будет очень приятно». «Но ты не такой», — отчаянно проговорил Салсбери. Он весь блестел от пота. Пот буквально струился по нему. «Ты совсем не такой». «Какой же я должен быть?» «Со странностями», — воскликнул он. «А ты без странностей». продолжая блефовать, но уже с лучшими картами на руках, Пол сказал: «Не все мы выглядим такими, какими являемся на самом деле, тебе это известно. Большинство из нас не афиширует своих пристрастий. Ты же был женат, ну и что? У тебя же есть дети». Пол пожал плечами. «Но ты же принюхиваешься к этой Эдисоновой сучке. Ты когда-нибудь слышал о ACDC?» — сказал, усмехаясь, Пол. Примечание. Имеются в виду бисексуалы. Салсбери закрыл глаза. «Огден!» Салсбери молчал. «Вставай, Огден! Не прикасайся ко мне. Облокотись на стол!» «Не встану. Ну, давай, тебе понравится». «Нет, не буду. Тебе нравилось с Паркером?» «Нет, неправда. Ты как раз такой. Ничего подобного. Ну, согласись». Салсбери не двигался с места. «Талант к греческому!» Салсбери вздрогнул. «Нет! Обопрись о стол. Больно, разумеется. А теперь вставай. Обопрись о стол, спускай брюки. Ну, давай!» Салсбери дрожал. Лицо его осунулось и посерело. «Если ты не встанешь, Огден, мне придется вышибить тебя из этого кресла. Ты не можешь отказать мне. Тебе не удрать от меня. Ты не можешь сопротивляться, потому что у меня пистолет, потому что у тебя повреждена рука». «О, Господи Иисусе!» — жалобно взмолился Салсбери. «Тебе понравится. Тебе нравится боль. Паркер рассказывал мне, как сильно ты любил боль». Салсбери расплакался. Его плач не был спокойным и тихим, с шумными прерывистыми всхлипываниями. Слезы, казалось, брызнули из глаз. Его трясло, как в лихорадке. «Ты испугался, Огден?» «Испугался, да». «Ты можешь спастись?» «От... чтобы тебя не изнасиловали. Как...» «Отвечай на мои вопросы. Не хочу. Тогда вставай». «О, пожалуйста». Испытывая стыд за самого себя, уже уставший от этой жестокой игры, но настроенный довести ее до конца, Пол взял Салсбери за ворот рубашки, резко его встряхнул и попытался поставить на ноги. «Когда я кончу, я позволю Бобу Торпу насладиться тобой». «Я заткну тебе рот, чтобы ты не мог с ним говорить, и запрограммирую его, чтобы он отодрал тебя». Конечно же, он не в силах был бы сделать этого, но, судя по всему, Салсбери поверил, что так и будет. И не только Торп, и другие, еще полдюжины человек. На этом сопротивление Салсбери было сломлено. «Все, что угодно. Я расскажу тебе все, что угодно», — залепетал он голосом, прерывающимся от непроизвольных рыданий. «Все, что хочешь, только не прикасайся ко мне. О, Иисусе, не прикасайся ко мне, не заставляй меня раздеваться, не прикасайся, нет!» Продолжая удерживать Салсбери за ворот левой рукой, наклонившись почти вплотную к его лицу, почти крича, Пол повторил: «Кто те двое в вертолете? Если не хочешь, чтобы тебя использовали, лучше отвечай. Кто они такие?» «Даусон и Клинкер. Там было трое. Я не знаю, как зовут пилота». «Даусон и Клингер. Их имена?» «Леонард Даусон и...» «Тот самый Леонард Даусон?» «Да. И Эрнст Клингер. Клингер работает на правительство?» «Он армейский генерал». «Это военный проект?» «Нет». «Государственный?» «Нет», — ответил Салсбери. Пол знал ответы на все вопросы. Не было смысла в скоростном допросе, при котором у Салсбери просто не было бы времени на колебания. Нельзя было даже представить себе, чтобы Салсбери осмелился колебаться. Эрнст Клингер сидел на корточках за стенкой высотой в 1 ярд, отделявшей автостоянку муниципалитета от аллеи. Ошарашенный, не понимая, что происходит, он наблюдал, как укладывали женщину в белый фургон «Кадиллак», по борту которого красными буквами было написано «Черная речка, неотложная помощь». В 11:02 машина скорой помощи выехала со стоянки, свернула в аллею, а оттуда на северную Union Road. Затем повернула направо в направлении площади. Фары осветили деревья и стены зданий, извивающиеся, как змеи, полосы света плясали на мокром асфальте. Бородатый седовласый человек, провожавший машину на стоянке, несомненно, был Сэм Эдисон. Клингер узнал его по фотографии, увиденной в одной из комнат над помещением магазина не далее как час назад. Эдисон проводил взглядом машину скорой помощи, пока она, достигнув площади, не повернула на восток. Он находился слишком далеко, чтобы Клингер мог попасть в него из своего вебли. Когда скорая пропала из виду, Эдисон скрылся в здании муниципалитета. «Неужели мы потеряли контроль над городом?» — спросил сам себя Клингер. «Неужели все пошло прахом? Полевые испытания, план, проект, будущее?» «Очень похоже на то. Очень похоже. Поэтому не пора ли податься из Черной речки и из страны с мешком наличности и фальшивыми документами, которые сделал Леонард?» «Не паникуй», — успокаивал его другой голос. «Не торопись. Жди. Погляди, что будет дальше. Подожди несколько минут». Часы показывали 11:03. В горах гремел гром, снова собирался дождь. 11:04. От долгого сидения на корточках заболели ноги. Хотелось выпрямиться и размять их. «Что ты здесь ждешь?» — спросил он самого себя. «Нельзя выработать план действий без информации. Необходимо провести разведку. Скорее всего, они в кабинете Торпа. Проберись под его окна. Может быть, расслышишь, что происходит там». В 11:05 Клингер торопливо пересек аллею, затем перебежками от машины к машине преодолел автостоянку и медленно от сосны к сосне стал подбираться к окну кабинета Торпа. «Совсем как в Корее», — почти радостно подумал он, — «или в Лаосе в 50-х. Так же, как, наверное, для молодых ребят было во Вьетнаме. Работа командос во вражеском городе. За исключением лишь того, что на этот раз вражеский город — американский». 11:05 вечера. Сэм, стоя в дверях и разглядывая Огдена Салсбери, все еще сидевшего в кресле шефа полиции, спросил Пола. «Ты уверен, что он все тебе выложил?» «Да». «И в том, что все сказанное им правда?» «Да». «Это очень важно, Пол. Он ничего не скрыл от меня», — заметил Пол, — «и не обманул. Я в этом уверен». Перепачканный потом и грязью, тихо всхлипывая, Салсбери переводил взгляд с одного на другого. «Интересно, понимает ли он, о чем мы говорим?» — подумал Пол. «Или сломлен и потрясен настолько, что не способен к ясному мышлению, а, может быть, к мышлению вообще?» Полу казалось, что он весь выпачкался в грязи, и его душа тоже. Имея дело с Салсбери, ему пришлось опуститься до его же уровня. Он успокаивал себя тем, что на дворе стоял 1970 год, самый первый год нового храброго мира, времени, когда единоличное выживание стало делом очень сложным, но стремление выжить было превыше всякого другого. В этот век машин и машинной морали, возможно, единственной за все периоды истории, цель действительно оправдывала средства. Но, несмотря на это, он ощущал на себе грязь. «В таком случае время настало», — тихо сказал Сэм. «Один из нас должен сделать это». Человек по имени Паркер, очевидно, изнасиловал его, когда ему было 11 лет, — сказал Пол. Он говорил с Сэмом, но не спускал взгляда с Огдена Салсбери. «Разве это что-то значит?» «Должно быть. Разве имеет значение, что родители Гитлера болели сифилисом? Разве имеет значение, что он был сумасшедшим? Это вернет 6 миллионов убитых?» Сэм говорил тихо, но с поразительной силой. Он весь дрожал. Разве происшедшее с ним в 11 лет оправдывает то, что он сделал с Марком? Если Салсбери победит, если он установит контроль над каждым человеком, разве тогда будет играть роль то, что случилось с ним в 11 лет? — И другого способа остановить его нет? — спросил Пол, несмотря на то, что отлично знал ответ. — Это мы уже обсудили. — Да, полагаю, что так. — Это сделаю я, — сказал Сэм. — Нет. Если я не найду в себе смелости здесь, то дальше, когда придется иметь дело с Даусоном и Клингером, тебе от меня не будет проку. Может быть, нам придется схватиться с одним из них? Ты должен быть уверен, что можешь положиться на меня, когда дело дойдет до драки. Салсбери облизнул губы, посмотрел вниз на промокшую от крови рубаху, затем поднял глаза на Пола. — Вы собираетесь убить меня? — Неужели вы... Пол поднял «Магнум Комбат» фирмы «Смит и Вессон», выпустив окровавленное плечо и вытянув руку вперед, словно для кровавого рукопожатия, Салсбери произнес: «Подождите, я сделаю вас партнерами, обоих, партнерами!» Пол навел пистолет на середину его груди. «Если мы станем партнерами, у вас будет все, все, что пожелаете. Столько денег, что вам их не истратить за всю свою жизнь. Все деньги мира. Подумайте об этом». Пол вспомнил Лолу Тайбек. «Партнеры. Не только деньги. Женщины. У вас будут любые женщины, каких только пожелаете. Кем бы они ни были, они сами приползут к вам. Или мужчины, если вы их предпочитаете. Можете иметь даже детей, маленьких девочек, маленьких мальчиков, все, что захотите». Пол вспомнил о Марке. Кусок мороженого мяса, втиснутый в продуктовый морозильник. Затем вспомнил о Рай, перенесшей душевную травму, но еще имевшей шанс прожить в какой-то степени нормальную жизнь. Он нажал на курок. Магнум дернулся в руке. Из-за значительной отдачи, толкнувшей руку Пола от кисти до плеча, несмотря на то, что в пистолете был специальный патрон 38-го калибра, а не обычный патрон для Магнума, пуля пролетела выше. Она вошла в горло Салсбери. Кровь и куски плоти брызнули на оружейный шкаф. Гром выстрела прозвучал оглушающе. Отражаясь от стен, он несколько раз прокатился по комнате, эхом отозвался в черепе Пола, словно навсегда засел в памяти. Он нажал на курок второй раз. На этот раз пуля угодила прямо в грудь, почти опрокинув Салсбери вместе со стулом. Пол отвернулся от убитого. — Тебе плохо? — спросил Сэм. — Я в порядке. Пол был в оцепенении. Туалет в конце коридора налево. — Я в порядке, Сэм. У тебя вид. Я убивал людей на войне, убивал людей в Азии, помнишь? Сейчас совсем другое дело. — Понимаю. На войне имеешь дело с винтовками, гранатами или орудиями, и никогда не стреляешь с 3 футов... из пистолета. Со мной порядок. Поверь мне, все в порядке. Он прошел к двери мимо Сэма, словно вслепую, вышел в коридор, повернул направо, бегом бросился в душевую и запер за собой дверь. Передвигаясь боком, как краб, держа наготове в правой руке вебли, Клингер добрался до западной стены здания муниципалитета. Трава газона заглушала его шаги, однако травинки и листья, прилипшие к ботинкам, шлепали и шуршали, и он выругался про себя. Одно из окон кабинета шефа полиции оказалось разбитым, несколько полос жалюзи изогнулись таким образом, что получилась неплохая подслушивающая трубка, весьма удобная для собирающего информацию. Когда он стал выпрямляться, чтобы заглянуть внутрь, так же осторожно, как мышь пытается украсть сыр из мышеловки, буквально перед его лицом прогремели два выстрела. Он замер, потом понял, что не обнаружен, что стреляли не в него. Через погнутые листы железа он видел примерно две трети заставленного, но какого-то стерильного кабинета торпа, серо-голубые стены, два из трех шкафов для бумаг, дубовый стол, доску с бюллетенями, обрамленную в алюминиевую рамку, книжные шкафы, большую часть массивного металлического стола. И Салзбери. Мертвого. Без сомнения, мертвого. Где же Сэм Эдисон? И тот другой, Эннендейл. Где женщина? Маленькая девчонка. Похоже, в комнате никого не было, за исключением Салзбери. Тело Салзбери. Внезапно испугавшись, что потеряет следы Эдисона и Эннендейла, опасаясь, что они могут выбраться из здания или обойти его сзади, боясь оказаться окруженным, Клингер шагнул от окон, бросился в дальний конец газона, затем пересек стоянку и добрался до аллеи, вновь спрятался за забором, откуда хорошо видна была вторая дверь в здание муниципалитета. Когда он вышел из душевой, Сэм поджидал его в коридоре. — Полегчало? — Да, — ответил Пол. — Тяжко. Будет еще хуже. — Это уж точно. — Господи! — Что ты узнал от Салзбери? — Кто те в вертолете? Прислонившись к стене, Пол ответил. — Его сообщники. Один из них — Леонард Даусон. Разрази меня, Бог! Второй генерал из армии США. Его зовут Эрнст Клингер. Так значит, это правительственный проект? К удивлению, нет. Всего лишь Салзбери, Даусон и Клингер. Что-то вроде частного предприятия. Примерно за 3 минуты Пол рассказал все, что узнал о полевом испытании и стоявшем за ним заговоре. Кислая мина на лице Сэма исчезла, он даже попытался улыбнуться. — В таком случае у нас есть шанс покончить с этим здесь. — Может быть. — Предстоит решить всего лишь простую задачу в 4 действия, — сказал Сэм. Он загнул один палец. Убить Даусона. Второй палец. Убить Клингера. Третий палец. Уничтожить данные, заложенные в компьютер в Гринвиче. Четвертый палец. Затем с помощью кодовой фразы изменить память каждого, кто что-то видел или слышал, чтобы уничтожить даже мельчайшие следы этого полевого испытания. Пол покачал головой. — Не знаю. На мой взгляд, все далеко не так просто. В данный момент только положительный образ мысли интересовал Сэма. Все это можно сделать. Во-первых, куда отсюда направились Даусон и Клингер? — В лесной лагерь. — Зачем? Цитируя Салзбери, Пол сообщил Сэму о плане Даусона организовать прочесывание леса. Но в настоящий момент его и Клингера в лагере нет. Они намерены вернуться обратно на фабрику и организовать там нечто вроде штаб-квартиры на время охоты за людьми. Сейчас, в вечернюю смену, там работает от 80 до 90 человек, плюс те, кто выйдет в ночную смену. Даусон намерен дюжину из них использовать для охраны фабрики, а остальных привлечь к поискам за пределами лагеря. Каких бы стражей он ни выставлял, они бесполезны, — сказал Сэм. Мы воспользуемся кодовой фразой и пройдем. Мы доберемся до Даусона и Клингера, прежде чем они сообразят, что произошло. Полагаю, такое возможно. Конечно же. А как насчет компьютера в Гринвиче? Этим мы займемся позже. Как мы до него доберемся? Не ты ли говорил, что слуги Даусона запрограммированы? — Так сказал Салзбери. — Тогда мы сможем добраться до компьютера. — А прикрытие? — Что-нибудь придумаем. — Каким образом? Это самое ерундовое из наших проблем. Ты чертовски оптимистично настроен. Приходится. Тебе тоже советую. Пол оторвался от стены. Хорошо. Но Дженни и Рай, вероятно, слышали выстрелы, они волнуются. Прежде чем отправиться на фабрику, нужно вернуться обратно в церковь и рассказать им, как обстоят дела. Сэм согласно кивнул. Иди вперед. Как насчет Салсбери? Потом. Они вышли через черный ход и двинулись мимо машин на автостоянке в сторону аллеи. Пройдя несколько шагов, Пол сказал: «Подожди». Сэм остановился и повернулся к нему. «Нам незачем идти кружным путем», — сказал Пол. «Город теперь в наших руках». «Верно подмечено». Обойдя здание муниципалитета, они вышли на Мейн-стрит. 11:45 вечера. Клингер стоял в густой темноте на ступенях лестницы, ведущей наверх колокольни, немного не дойдя до площадки, и вслушивался в разговор. Сверху доносились голоса. Говорили двое мужчин, женщина и ребенок. Эдисон и Дженни Эдисон, Эннендейл и его дочь. Теперь он знал, что происходило в Черной речке, что означала кровавая расправа в кабинете Торпа. Он узнал, насколько глубоко осведомлены эти люди о полевом испытании, о всех работах, планах и замыслах, скрывавшихся за этим тестом, и был глубоко потрясен. То, что удалось услышать, убедило его в том, что они будут сопротивляться, по крайней мере, из альтруистических побуждений. Этого Клингер не понимал. Он без труда понял бы, захоти они завладеть властью над подсознанием в собственных интересах. Но альтруизм, подобные вещи всегда казались ему глупостью. Давным-давно он пришел к выводу, что люди, избегающие власти, гораздо опаснее тех, которые стремятся к ней, хотя бы уже потому, что их трудно понять, предусмотреть их действия. Однако он знал, что и таких людей можно остановить. Полевые испытания еще не провалились, пока еще не провалились. Судя по всему, им с Даусоном не одержать верх с такой легкостью, как казалось сначала. Но и противники еще не одолели ни его самого, ни Даусона. Проект еще можно спасти. Там наверху закончили обсуждать планы. Они прощались друг с другом, просили друг друга быть внимательными, желали удачи, целовались на прощание, обещали молиться, говорили, что другого выхода у них нет. В полной темноте, без фонаря, не зажигая даже спичек, чтобы осветить путь, невидимые, находившиеся на 2-3 пролета винтовой лестницы выше Клингера, Сэм Эдисон и Пол Эннендейл, скрипя ступенями, начали спускаться вниз. Торопливые шаги Клингера заглушались скрипом и шумом, производимыми двумя спускающимися сверху. Он остановился в наполненном шорохами и шуршанием церковном зале, где стены, алтарь, ряды скамеек еле угадывались в слабом свете ночного грозового неба, проникавшем внутрь через стрельчатые окна. Он не решил, как действовать дальше. Вступить с ними в схватку прямо здесь и сейчас? Застрелить обоих в тот момент, когда они будут сходить с лестницы? Нет, для этого было слишком темно. Практически невозможно вести прицельную стрельбу. В этих условиях вряд ли удастся уничтожить обоих, а может быть даже и одного из них. Он подумал было отыскать выключатель. Тогда можно было бы включить свет сразу же, как только они войдут в зал, и тут же открыть по ним огонь. Но если и был поблизости выключатель, то вряд ли он успеет найти его. Впрочем, если и успеет, то, как и они, сам окажется ослепленным вспыхнувшим светом. Даже если по воле кого-то из святых изображенных на стенах этой церкви, ему каким-то образом удастся сразить обоих, тогда поднятый шум насторожит укрывшуюся в башне женщину. Она может оказаться вооруженной. Скорее всего, так и есть. А в таком случае колокольня станет действительно неприступной. Чем бы женщина ни была вооружена, винтовкой, ружьем или пистолетом с запасом патронов, она сможет отбивать его атаки до бесконечности. Клингеру ужасно хотелось быть экипированным в данный момент как следует, по крайней мере, иметь самое необходимое для боевых действий за линией фронта. Вооружение, приличный автоматический пистолет, лучший германского или бельгийского производства с несколькими магазинами, автоматическую винтовку с полным патронташем и хотя бы 3 или 4 гранаты. Вот особенно гранаты. В конце концов, речь идет не о дамской вечеринке за чашкой чая. Это классическая операция «Командос», классический тайный рейд в глубокий тыл врага. Эдисону и Эннендейлу оставалось ступенек 20. Они были недопустимо близко, и расстояние между ними и Клингером продолжало сокращаться. Клингер стремительно двинулся вдоль ряда скамей, наверное, 4-го или 5-го от алтаря, желая укрыться за высокими спинками сидений, при этом споткнулся о скамеечку, которую какой-то рассеянный служка забыл убрать после молитвы и с грохотом растянулся на полу. Сердце его бешено колотилось, он пополз в сторону центрального прохода, затем лег на спину, вытянувшись на скамейке и сжав пистолет. Когда они спустились в темную церковь, Пол положил руку Сэму на плечо. Остановившись, Сэм тихо спросил: «Да?» Они прислушались к грозовому ветру, дальнему грому, сонму шорохов, наполнявших здание. Наконец Сэм спросил: — «Что-то не так?» — «Да». — «Что это было?» — «Ты о чем?» — «Тот шум». — «Я ничего не слышал». Пол всматривался в темноту, которая, казалось, пульсировала вокруг. Он сощурил глаза, словно это могло помочь проникнуть взором в черные омуты в углах и густые полосы теней. Атмосфера была поистине лавкрафтовской, благодатная почва для паранойи. Он растер внезапно похолодевший затылок. Примечание. Лавкрафт — автор романов ужасов. Как ты мог что-то расслышать за этим скрипом, который издавали ступени? — спросил Сэм. Слышал. Что-то... Вероятно, ветер. Нет, для ветра слишком громком. Резко. Так, словно кто-то наткнулся на стул. Они ждали. Полминуты. Минуту. Ничего. — Давай, — сказал Сэм. Двинулись. Подожди еще минуту. Пока Пол произносил эти слова, сильный порыв ветра ударил в восточную стену церкви, рама одного из 10-футовых окон громко застучала. — Ну вот, — сказал Сэм, — видишь? — Вот что ты слышал. — Всего лишь окно. — Да, — с облегчением сказал Пол. — Нам предстоит серьезная работа, — сказал Сэм. Они вышли из церкви через главный вход, затем двинулись в восточном направлении по Мейн-стрит, туда, где перед зданием магазина стояла машина Пола. Когда они выехали на дорогу, ведущую к фабрике, и стоп-сигналы их машины превратились в едва различимые красные точки, исчезающие на западной окраине города, Клингер выскочил из церкви, пробежал полквартала до телефонной будки, стоявшей около кафе Альтмана. Некоторое время он листал тонкий список абонентов, пока не нашел телефоны Big Union Sapley Company. 20 номеров. 8 в лагере и 12 на фабричном комплексе. Прозванивать номера один за другим не было времени. Интересно, — думал Клингер, — в каком помещении фабрики Даусон устроил свою штаб-квартиру. Он усердно размышлял, болезненно ощущая, как убывают секунды, Наконец решил, что контора более всего соответствует устремлениям Даусона, и набрал номер. После 15-го гудка, когда Клингер был готов отказаться от своей затеи и положить трубку, раздался усталый голос Даусона: «Big Union Supply Company». «Это Клингер». «Закончил. Он мертв, но я его не убивал. Эдисон и Эннендейл добрались до него раньше». «Они в городе?» «Да. Вернее, были. Сейчас они направляются за тобой и за мной. Они думают, что мы оба на фабрике». Насколько мог полно, генерал охарактеризовал за минуту положение дел. «Почему ты не убрал их в церкви, когда была возможность?» — спросил Даусон. «Потому что у меня не было этой возможности», — нетерпеливо проговорил Клингер. «Не было времени подготовить все как следует. Но у тебя это время есть, и ты можешь устроить все самым лучшим образом. Скорее всего, они оставят машину, не доезжая до фабрики, и оставшуюся часть пути пройдут пешком. Они надеются застать тебя врасплох, но теперь ты застанешь врасплох их самих. Послушай, почему бы тебе не взять машину и не приехать сразу же сюда?» — спросил Даусон. «Будешь у них за спиной, они окажутся между нами». «В сложившихся условиях», — ответил Клингер, — «в этом нет смысла с военной точки зрения, Леонард». Когда они представляли собой группу, в которой из четырех человек трое вооружены, нам было бы трудно одолеть их. Теперь же, когда они разделились на пары и их распирает самонадеянность, преимущество на нашей стороне. Но раз Эдисон и Эннендейл знают кодовую фразу, я не могу расставить часовых. Я не могу воспользоваться никем из здешних людей. Я тут один. Ты сможешь справиться, Эрнст. У меня хорошая подготовка в бизнесе, финансах. Это же работа больше по твоей части. Но у меня есть дела здесь, в городе. Я не убираю людей. О, не таким образом. Что ты имеешь в виду? Ну, не лично. Ты захватил с собой оружие из лагеря? Да, кое-какое. Вооружил им часовых. С винтовкой или дробовиком ты запросто сделаешь все, что необходимо. Знаю, ты сможешь. Я видел, как ты стрелял по летающим мишеням. Ты не понимаешь. Это идет вразрез с моими убеждениями, моими религиозными взглядами. Сейчас придется отбросить их в сторону, — сказал Клингер. Речь идет о жизни и смерти. Мораль нельзя отбросить в сторону, Эрнст, даже если речь идет о выживании. Во всяком случае, мне не нравится оставаться здесь одному. В одиночку решать эту проблему — это нехорошо. Генерал пытался придумать довод, который убедил бы этого человека, что он может и должен сделать то, что необходимо, и оторвался, наконец, от телефона. Клингер решил использовать ход, обычный при общении с людьми типа Даусона. «Леонард, есть одно, что усваивает каждый солдат в день первого боя, когда враг поливает его свинцом, когда вокруг рвутся гранаты, когда кажется, что черта с два доживешь до завтрашнего дня. Если он сражается за правое дело, он познает, что никогда не останется один. С ним всегда рядом Бог». «Ты прав», — сказал Даусон. — «Ты веришь, что наше дело правое?» — «Разумеется. Все, что я делаю во имя Всевышнего. В таком случае все будет хорошо». — «Ты прав», — сказал Даусон. — «Мне не следовало колебаться в своих поступках. Всевышний, очевидно, желает, чтобы я действовал именно так. Спасибо тебе, Эрнст». — «Не за что», — ответил Клингер. — «Лучше принимайся за дело. Вероятно, они уже выходят из машины. У тебя есть еще минут 10, чтобы приготовиться к встрече». «А ты?» «Я возвращаюсь в церковь». «Да будет с тобой Господь. Удачи». Оба повесили трубки. Глава 10. Суббота, 27 августа 1977 года. 12:10 ночи. Поднявшийся ветер уныло завывал в кронах деревьев. Непрестанно гремел гром, причем каждый его раскат звучал ближе и более устрашающе, чем предыдущий. Небо над лесом периодически освещалось вспышками молний, их отблески пробивались сквозь сплетение ветвей, рождая в отвыкших от света глазах стробоскопические образы. В густом подлеске тут и там шныряли маленькие лесные зверьки, занятые поиском кто пищи или воды, кто дружеской компании, кто безопасного места. Или, как подумалось Полу, когда один из четвероногих выскочил из кустов и перебежал дорогу, они были просто напуганы возвращающейся в очередной раз грозой. Пол и Сэм, выходя на опушку леса, окружавшего фабрику, ожидали встретиться с вооруженными охранниками, а не зверьками. Однако охраны не было. Несмотря на то, что все лампы у главного здания светили, строение, так же, как и территория вокруг, казалось покинутым. Они обошли фабрику лесом и вышли к стоянке автомашин. Укрывшись за густыми зарослями лавра, внимательно изучили обстановку. На засыпанной щебенкой площадке в 30 футах от них стоял вертолет. Около него в тени был человек, который курил сигарету и наблюдал за молниями, сверкавшими в быстро летящих облаках. Указывая на него, Пол прошептал: «Даусон или Клингер?» «Не думаю», — ответил Сэм. «Я тоже». «Тогда это пилот. У него есть оружие?» «Нет, ничего. Пошли». «Подожди». «Чего?» «Подходящего момента». Они продолжали наблюдение. Через несколько секунд пилот бросил окурок на землю и затушил его ботинком. Засунув руки в карманы, он принялся бесцельно прохаживаться туда-сюда, явно убивая время. Сначала он приблизился к деревьям и остановился в футах в 10-12 от них, затем повернулся и пошел обратно. «Быстро», — скомандовал Сэм. Пол вскочил, пробрался сквозь лавровую чащу и бросился вслед за пилотом. Человек услышал его приближение и обернулся. Лицо походило на черную маску, но глаза, казалось, фосфорисцировали. «Кто я ключ?» — произнес Пол. «Я замок». «Говори тихо». «Да, сэр». Пол выглянул из-за геликоптера. Виднелись окна основного здания, в большинстве освещенные главным образом на втором и третьем этажах со стороны складского двора. Если ему были видны окна, следовательно, любой, кто в этот момент мог смотреть из окна, в свою очередь, также мог видеть его, невзирая на темноту. Он поспешно подтолкнул пилота ближе к геликоптеру, который скрывал их от возможных взглядов. К ним подошел Сэм и спросил: «Как тебя зовут?» «Малком Спенсер». «Ты пилот?» «Да». «Где Леонард Даусон?» «На фабрике», — ответил Спенсер. «В каком здании?» «В самом большом». «На каком этаже?» «Первом, втором или третьем?» «На первом этаже. Там есть что-то вроде торгового зала с... А Эрнст Клингер?» — спросил Сэм. — Где он? — Он в Черной речке. — Не может быть. — Сэр, ты хочешь сказать, что он в городе? — Именно так. Пол и Сэм переглянулись. — Что-нибудь не так? — спросил пилот. — Он, казалось, обеспокоился за них. — Ты лжешь? — проговорил Пол. С удивлением Спенсер ответил: — Нет, сэр, я ключ, — сказал Пол. — Я замок, — ответил Спенсер. — Где сейчас Клингер? — Он в Черной речке. Пол посмотрел на Сэма. — Господи Иисусе! — прошептал он. Обращаясь к пилоту, Сэм сказал: — Ты привез Даусона и Клингера в лесной лагерь, так? А затем сюда, на фабрику? — Нет, только мистера Даусона. Генерал Клингер из лагеря направился в город. — Когда? — Через пару минут после того, как мы добрались туда, — ответил Спенсер. Он неуверенно улыбнулся. Зубы его блеснули даже более ярко, чем глаза. — Как он отправился? — Не на вертолете же? — Нет, сэр. Он взял машину. — Почему? Прежде чем он успел вымолвить слово, Сэм вскрикнул и повалился вперед к вертолету. В тот же момент ночную тишину вспорол одиночный винтовочный выстрел. Инстинктивно Пол упал на землю и откатился в сторону. Пуля ударила в асфальт, где он только что стоял, и отрикошетила в темноту. Вторая пуля разметала щебенку с другой стороны от него, осыпав его мелкими камешками. Пол перекатился через спину и сел. Человека с винтовкой он увидел сразу же. Припав на одно колено, в позе стрелка-спортсмена, он стоял в футах в 30 на краю леса. По дороге из города Пол перезарядил свой магнум. Теперь, удерживая его двумя руками перед собой, он быстро выстрелил 5 раз. Ни один из зарядов не попал в цель. Однако резкий звук выстрела револьвера и смертельный свист пуль, чиркнувших по асфальту, очевидно, вывели человека с винтовкой из равновесия. Вместо того, чтобы попытаться завершить начатое, он встал с колена и побежал. Вскочив на ноги, Пол сделал несколько шагов следом за ним и выстрелил еще раз. Незадетый стрелок, сильно забирая в сторону, побежал обратно к фабричному комплексу. — Сэм! Здесь я! Пол едва различал фигуру Сэма, темная одежда которого сливалась с щебенкой, в отличие от заметных седых волос и бороды. — Тебя ранило? — В ногу. Пол направился к нему. — Серьезно? — Кость не задета, — ответил Сэм. — Это Даусон. Расправься с ним ради всего святого. Но ты же ранен, со мной все будет в порядке. Малкольм наложит повязку. Теперь давай, разделайся с Даусоном, будь он проклят. Пол побежал. В дальнем конце автостоянки он пробежал мимо винтовки, лежавшей на земле. Даусон или случайно уронил ее, но был слишком напуган, чтобы остановиться и подобрать, или же, охваченный паникой, просто бросил ее. Не останавливаясь, Пол сунул руку в карман за патронами. 12:15 ночи. Деревянные ступени, ведущие на колокольню, скрипели под тяжестью Клингера. Он остановился и досчитал до 30, прежде чем преодолеть еще 3 ступени, затем остановился вновь. Если подниматься слишком быстро, женщина и девчонка услышат его приближение. И если они насторожатся и будут ожидать его, то появление его на верхней площадке окажется равносильным самоубийству. Он надеялся, что паузы от 30 секунд до минуты между короткими передвижениями вверх введут их в заблуждение, и они подумают, что причиной скрипа является ветер. Он преодолел еще 3 ступени. 12:16 ночи. Даусон, убегавший от Пола, скрылся за углом здания фабрики. Добежав до угла мгновением позже, Пол остановился и внимательно вгляделся в северную часть рабочего двора. На нем виднелись огромные штабеля бревен, заготовленных, чтобы обеспечить фабрику материалом на все время долгой зимы, несколько тяжелых агрегатов, пара грузовиков-тягачей, лента конвейера, сбегавшая по наклонной от фабрики к загрузочному отверстию большой печи, в которой сжигали опилки, кору и древесные отходы. Вокруг было слишком много мест, где мог укрыться и поджидать его Даусон. Пол не пошел на северный двор, а повернул назад и направился к двери, которую увидел в западной стене здания. Дверь оказалась незапертой. Короткий коридор был ярко освещен. За ним виднелся огромный цех Цепной подъемник, протянувшийся от фабричного пруда через загрузочные ворота в цех, затем пила для поперечной распиловки, платформа для бревен, устройство для подачи их к пилам, распускавшим бревна на доски, гигантская цепная пила, обрезная машина, профильные пилы, бак с пропитывающим составом, сортировочная площадка и затем козлы для готовой продукции. Пол запомнил все эти термины после экскурсии на фабрику 2 года назад, когда управляющий показывал ее рай и марку. В рабочем зале горели лампы дневного света, но ни один из агрегатов не работал. Около них не было рабочих. Справа располагались умывальная комната и душевая, слева — несколько лестниц. Поднявшись на 4 лестничных марша, преодолевая по 2 ступеньки за раз, пол оказался сразу на 3-м этаже, поскольку из-за громоздких механизмов высота цеха достигала 2 этажей. На мгновение пол остановился, чтобы обдумать дальнейшие действия, затем двинулся к 5-й комнате слева. Дверь была заперта. Он 2 раза ударил по ней ногой. Замок выдержал натиск. На стене в коридоре висел застекленный противопожарный щит. На нем огнетушитель и топор. Разбив рукояткой револьвера стекло, пол взял топор, обухом он стал вышибать дверной замок из двери кабинета, выбив замок и сломав слабый внутренний засов, пол бросил топор, распахнул разбитую дверь и вошел внутрь. В кабинете стояла темнота. Он не зажег света, так как не хотел выдавать своего местоположения, закрыл дверь в холл, чтобы его силуэт не выделялся в слабом свете, пробивавшемся оттуда. Окна кабинета находились над террасой нижнего этажа. Подняв раму вверх, он выскользнул из окна и ступил на крышу террасы, покрытую рубероидом. В лицо ударил ветер. Пол вынул из-за пояса «Магнум Комбат». Если Даусон прятался где-то на территории Северного двора, то крыша представляла наилучшее место, откуда его можно было обнаружить. Темнота хорошо защищала Даусона, так как во дворе не горела ни одна лампа. Пол мог бы их включить, но он не знал, где находится выключатель. К тому же ему не хотелось тратить много времени на поиски выключателя. Среди замершего двора двигалась лента наклонного транспортера, со стуком бежавшая к печи для сжигания обрезков и мусора. Его, должно быть, забыли выключить вместе с другим оборудованием. Прямо под тем участком крыши, где стоял пол, лента транспортера выходила из здания и, наклонно опускаясь до высоты 20 футов над землей, ярдах в 40 от цеха достигала загрузочного отверстия печи. Конусообразная печь диаметром около 30 футов в основании и 10 в верхней части и высотой 40 футов работала на газе, и пламя в ней никогда не гасло, за исключением редких случаев, когда главный мастер давал команду отключить печь. Даже теперь, когда лента транспортера не несла в печь топливо, внутри бушевало пламя. Судя по силе пламени, потому как оно бесновалось за открытой дверцей печи, несколько сотен фунтов древесных отходов, составлявших часть ежедневной порции сжигаемого, были загружены в печь до того, как Даусон приостановил работы на фабрике и не успели еще прогореть. В других частях двора царили тишина и спокойствие. Фабричный пруд, над серединой которого на толстых тросах качался мощный крюк-захват, простирался справа от складской площадки и печи. На поверхности воды плавали бревна, походившие на дремлющих аллигаторов. От пруда к террасе тянулся небольшой канал. Когда фабрика функционировала, рабочие по этому каналу гнали бревна с помощью багров к установленным под крышей веранды цепным подъемникам. Подъемники захватывали бревна и на цепях подтаскивали их в разделочный цех. С восточной и северной сторон пруд окружали штабеля бревен, запасенных на долгую зиму. Слева от площадки и печи вдоль забора с колючей проволокой, окружавшего склад готовой продукции, стояли два тягача, подъемный кран и несколько других мощных механизмов. Даусона нигде не было видно. Вслед за громом и вспышками молний внезапно посыпались крупные капли дождя. Словно шестое чувство подсказало Полу, что грохочет не только гром. Подстегнутый предчувствием, он резко обернулся. За его спиной из того же самого окна на крышу вылез Даусон. Между ними было не более ярда. Даусон был старше Пола лет на 15, но выше ростом и тяжелее. Весь его облик источал смертельную угрозу. В руках он держал топор. Тот самый проклятый пожарный топор. Сжимая двумя руками, он занес его над головой. Топор начал опускаться. Клингер поднялся до середины колокольни, когда вновь полил дождь. Капли шумно барабанили по церковной крыше и по кровле колокольни, заглушая шум шагов. Он подождал и, убедившись, что дождь не собирается прекращаться, двинулся вперед, теперь уже не делая остановок после каждых трех ступенек. В этом шуме он сам едва различал скрип лестницы. Приободренный, преисполненной уверенности, сжимая в правой руке вебли, менее чем за минуту Клингер преодолел оставшуюся половину пути и выскочил на верхнюю площадку. Пол резко присел. Лезвие топора просвистело над самой головой. С удивлением, как бы со стороны, он услышал собственный крик и, не в силах прекратить кричать, внезапно осознав, что Смит и Вессон все еще зажат у него в руке, нажал курок. Пуля раздробила Даусону правое плечо. Топор выпал из его рук. Описав дугу, он полетел вниз в темноту, где вдребезги разбил лобовое стекло одного из тягачей. Со сверхъестественной ловкостью Даусон сделал поворот вокруг своей оси и всей тяжестью навалился на Пола. Магнум Комбат полетел вслед за топором. Вцепившись один в другого, крепко прижавшись друг к другу, мужчины упали на крышу. Открытая площадка колокольни едва освещалась отблесками молний, но и этого слабого света вполне хватило для того, чтобы Клингер смог разглядеть, что перед ним лишь один человек — дочь Эннендейла. Невозможно. Она сидела на полу, привалившись спиной к стене под аркой, и с ужасом смотрела на него. Что за чертовщина? Их должно быть две. Площадка размером около 9 квадратных футов была явно мала для игры в прятки. Однако то, что он увидел своими глазами, было реальностью. Но ведь они должны быть здесь вдвоем. В ночи прокатились раскаты грома, трезубцы белых молний вонзались в землю, открытую площадку башни пронизывал ветер. Клингер навис над ребенком. Глядя на него снизу вверх, дрожащим голосом девочка прошептала: «Пожалуйста, пожалуйста, не убивайте меня». «Где другая?» — спросил Клингер. «Куда она ушла?» «Эй, мистер!» — произнес голос за спиной Клингера. «Значит, они слышали, как он поднимался по лестнице, приготовились и ждали его появления. Но как это им удалось?» Ощутив внезапную слабость, дрожа, отлично понимая, что спасать свою жизнь слишком поздно, тем не менее Клингер повернулся лицом к опасности. Позади него никого не было. Гроза, полыхнув еще одной молнией, предоставила ему отличную возможность убедиться в том, что на площадке находились только двое — он сам и ребенок. «Эй! Мистер!» Клингер посмотрел вверх. Темная фигура, словно чудовищная летучая мышь, нависала над ним. Женщина. Дженни Эдисон. В темноте Клингер не видел ее лица, но не сомневался, что это она. Она услышала, как он поднимался по лестнице, а он-то мнил себя таким умным, и успела забраться на подвеску колокола, под самый потолок, на шестифутовую высоту, как проклятущая летучая мышь. «Минуло 27 лет с тех пор, как я отвоевал в Корее», — подумал он. «Слишком стар я для рейдов командос. Слишком стар». Он не видел винтовки, но знал, что ее дуло направлено в него. Сзади дочь Эннендейла отползла в сторону с линии выстрела. Все произошло так быстро. Слишком быстро. «Скатертью дорога, ублюдок», — проговорила Дженни Эдисон. Клингер даже не услышал выстрела. Даусон рухнул спиной на середину наклонной ленты транспортера. Захваченный неуклюжими, но прочными объятиями, Пол последовал за ним и упал сверху. От удара у обоих вышибло из легких весь воздух. После длительного раскачивания лента транспортера пришла в равновесие, приняв тяжесть их тел, и мягко понесла их головами вперед к раскрытой пасти печи. Судорожно хватая воздух ртом, обмякший после падения, Пол приподнял голову с конвульсивно вздымавшейся груди Даусона. Впереди, в 30 ярдах, выбрасывая желтые и оранжевые языки, бушевало пламя. 25 ярдов. Оглушенный, раненый в плечо, сильно ударившийся головой при падении, Даусон не был готов сразу же продолжить поединок. Он жадно хватал воздух, захлебывался потоками дождя, вода вылетала из его ноздрей. Тарахтя и потряхивая, транспортер продолжал двигаться вперед. 20 ярдов. Пол попытался скатиться в сторону с этой магистрали смерти. Здоровой рукой Даусон вцепился в рубашку Пола. — Отцепись ты, ублюдок! — с перекошенным лицом прохрипел Пол, не имея сил вырваться. Пальцы Даусона, как когти, вцепились в него и не отпускали. 10 ярдов! Собрав последние силы, Пол размахнулся и кулаком ударил Даусона в лицо. Даусон разжал пальцы. 5 ярдов. Со стоном, уже ощущая жар печи, Пол бросился вправо вниз с транспортера. Сколько до земли? Довольно безболезненно он приземлился на кучу травы и мусора, валявшегося на берегу фабричного пруда. Посмотрев вверх, он увидел, как Даусон, еще не пришедший в себя, полуоглушенный, не подозревавший об опасности до тех пор, пока не стало слишком поздно, опрокинулся головой вперед в трескучий, брызгающий, ревущий омут адского пламени. Если Даусон и закричал, то звук его голоса заглушил мощный удар грома. Окончание. Суббота, 27 августа 1977 года, 5:00 утра. Зал столовой в лагере лесорубов имел форму прямоугольника размером 80 на 40 футов. В одном его конце за обеденным столом восседали Сэм и Рай. Очередь усталых людей тянулась через всю столовую от дальней двери до их стола. Когда к столу подходил очередной житель лагеря, Сэм с помощью команд «ключ-замок» корректировал его память. После того, как новая информация была прочно усвоена пациентом, его место занимал следующий, а Рай вычеркивала имя прошедшего обработку в списке работников Big Union Supply Company. Между 30-м и 31-м номером Рай спросила Сэма: «Как вы себя чувствуете?» «А как себя чувствуешь ты?» «К не меня же ранили». «Тебе тоже порядком досталось», — сказал Сэм. «Все, что я сейчас чувствую, это то, что повзрослело». «Да, более чем». «И еще грусть», — сказала Рай. «И грусть. Потому что теперь никогда не будет так, как прежде». «Никогда». Губы Рай задрожали. Она кашлянула, чтобы избавиться от комка, подступившего к горлу. «Как ваша нога?» «Почти в ярд длиной», — ответил Сэм. И, шутя, она дернула его за бороду. Ему удалось вызвать улыбку на ее лице, а это, как знал Сэм, гораздо лучше и важнее антибиотиков доктора Трутмана. 6:30. Около 2 часов назад в грозовых тучах начали появляться просветы. Восход принес желанные проблески солнечного света. В густом сосновом лесу в полумиле от Черной речки 3 человека опустили останки Даусона, а также тела Салсбери и Клингера в общую могилу. — Хорошо, — сказала им Дженни. — Теперь засыпайте. С каждым комом земли и грязи, падавшим на эти тела, Дженни почти физически чувствовала, как жизнь возвращается к ней. 9:30. После остановки для дозаправки в августе вертолет, похожий на большого шершня, в 9:30 утра опустился на посадочную площадку позади дома Даусона в Гринвиче. «Заправь и приготовь его для обратного полета в Черную речку сегодня вечером», — сказал Пол. — Да, сэр, — ответил Малкольм Спенсер. — Затем отправляйся домой и выспись. Будь здесь к 7 часам вечера. Таким образом у нас обоих будет время отдохнуть. — Я им непременно воспользуюсь, — сказал Спенсер. Пол выскочил из вертолета на землю и потянулся. Прежде чем покинуть Мэн, он принял душ, побрился и переоделся. Но это освежило лишь на время. Напряжение осталось, тело ныло и гудело, усталость пронизывала до самых костей. Пол подошел к парадной двери дома и постучал. Открыла служанка, полнотелая женщина, с приятным лицом, лет 50 на вид, волосы ее были уложены в пучок на затылке, руки испачканы белой мучной пылью. — Да, сэр. — Я ключ. — Я замок. — Впустите меня. Она посторонилась, освобождая проход. Пройдя внутрь, он спросил, где находится компьютер. — Что, сэр? — переспросила служанка. — Компьютер Даусона. — Не имею ни малейшего представления. Пол кивнул. — Окей. — Забудьте обо мне. Возвращайтесь к своим делам. Пол окинул взглядом шикарно оборудованную кухню. — Вы, как вижу, что-то печете. Продолжайте. Забудьте, что я вообще здесь появлялся. Бормоча что-то себе под нос, она вернулась к столу около плиты. Пол отправился в поиски по дому, заглядывая во все комнаты, пока не обнаружил компьютерную. Войдя в нее, он сел перед клавиатурой и ввел код, который узнал от Салсбери. Компьютер на экране монитора высветил «Продолжайте». Нажимая на клавиши одним пальцем, Пол в точности выполнил то, что сказал ему Салсбери, затем набрал команду «Стереть все имеющиеся данные». Секунд через 5 на экране запульсировала надпись «Все данные уничтожены». Пол ввел следующую команду. «Стереть все программы». Компьютер после краткого раздумья обратился к нему с просьбой. «Прошу подтвердить последнюю команду». Утомленный до такой степени, что буквы, горевшие перед глазами, расплывались, Пол еще раз напечатал «Стереть все программы. Эти три слова примерно полминуты мерцали на зеленом фоне экрана монитора. Затем, мигнув в последний раз, исчезли. Пол ввел слова «Черная речка» и попросил вывести на экран и распечатать соответствующую информацию. Компьютер бездействовал. Затем Пол набрал ключ-замок и попросил выдать всю информацию из этого файла. Ничего. Он приказал компьютеру провести системное тестирование самого себя и вывести результаты проверки на монитор. Экран показывал отсутствие информации. Пол откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Давным-давно, учась в старших классах школы, во время занятий в столярном цехе, Пол однажды видел, как электропилой отпилила палец одному подростку. Очень тонкий разрез прошел между второй и третьей фалангой. Все вокруг в панике суетились, сам же юноша отнесся к несчастью не более чем с любопытством. Он даже пошутил по этому поводу. Но потом, когда проявленное им самообладание отрезвляюще подействовало на тех, кто оказывал ему первую помощь, он внезапно осознал происшедшее, внезапно ощутил боль и значение потери. Тогда он начал кричать и плакать. Почти так же осознание смерти Марка взорвалось внутри Пола с такой эмоциональной силой, которую можно было сравнить с силой удара тяжело груженного грузовика о каменную стену. Согнувшись в кресле пополам, впервые за все время прошедшее после того, как он обнаружил тело сына в морозильнике, он заплакал. 6:00. Выйдя из машины и взглянув на магазин, Сэм замешкался. — В чем дело, па? — спросила Дженни. — Да вот, прикидываю, сколько я смогу выручить за него. — За магазин? Ты что, продаешь его? — Да, продаю. — Но этот магазин — твоя жизнь. — Я решил уехать из Черной речки, — ответил Сэм. Не оставаться здесь, зная, что стоило мне только захотеть, я мог бы открыть всех этих людей одной фразой, использовать их. Ты никогда не стал бы использовать их, — возразила Дженни, взяв отца за руку. Одновременно Рай взяла его за другую. Но знать, что я мог... Такое в состоянии истерзать душу, испортить человека изнутри. Они взошли по ступеням крыльца. Впервые в жизни Сэм почувствовал себя стариком. Суббота, 1 октября 1977 года. На первой странице газеты «Нью-Йорк Таймс» внизу бросался в глаза заголовок «Миссис Даусон». Нанимает сыщиков, недовольна работой нью-йоркского ФБР. Суббота, 8 октября 1977 года. Двое мальчиков, работавших в отеле, проводили их в номер для молодоженов. В прихожей на столе красовался искусно составленный букет из красных гвоздик и роз, лежали поздравительные открытки от администрации отеля. Дженни дала Полу вдохнуть аромат цветов. Сначала одних роз, затем одних гвоздик, а потом тех и других вместе. После этого они предались любви без суетливой торопливости, делая все, чтобы доставить друг другу максимальное наслаждение. Казалось, что он парил над нею, а она парила над ним. Наслаждение было полным и богатым ощущениями. Затем наступило пресыщение. Некоторое время они молчали, лежа на спине, держась за руки и закрыв глаза. Наконец Дженни проговорила. На этот раз все было иначе. Однако совсем неплохо, — заметил Пол, — по крайней мере для меня. О, что ты, совсем неплохо и для меня. Тогда в чем же дело? Просто по-другому. Не знаю. Может быть, мы обрели глубину. Так мне кажется. Но в то же время мы чего-то лишились. На этот раз отсутствовала чистота. Теперь нас с тобой нельзя называть чистыми. Пожалуй, вряд ли. Мы убийцы, — подумал Пол. Дети 1970-х годов, сыновья и дочери машинного века, борцы за собственное выживание. Ну, ладно, — с раздражением сказал он сам себе, — хватит. Пусть мы убийцы, но даже убийцы могут дарить немного счастья. Не это ли самое важное, что каждый из людей может сделать за свою жизнь, дать другому немного счастья? Пол вспомнил о Марке, поддельное свидетельство о смерти, маленький холмик рядом с могилой Энни. Он повернулся к Дженни, обнял ее и предоставил окружающему миру возможность сжиматься до тех пор, пока он не ограничился только ими двумя, слившимися в одно целое.